Глава третья. Сэр Вильям Мередит Освельд, просыпаясь, имел привычку открывать один только глаз и уже не закрывать его. Так он лежал несколько минут, не открывая второго глаза. И сразу же становился похож на дикого зверя. Охотник инстинктивно подумал бы: «Эх, славный бы это был выстрел!» Великолепные седые волосы, густые, жесткие, как настоящая звериная шерсть, каждый день приглаживаемые на черепе в виде гибкой серебряной брони, были стянуты зеленым шелковым платком. Тело зверя привольно извивалось в эксцентричных пижамах. У него была огромная их коллекция, 52 штуки. Только ноги и руки торчали из них, длинные, тонкие, подлинный признак старой расы. Сэр Вильям Мередит Освель знал подробно историю своих предков, начиная от эпохи Вильгельма Завоевателя. В Биаррице, когда он приближался, синежак, всегда торчавший на табурете бара, неизменно шептал Лаберозу, резюмируя свои впечатления: «Совершеннейшая зебра!» На что Лаберос отвечал: «Какой попугай!» Это был как бы обряд. В действительности животное напоминало скорее кабана. Особенно глаз. Этот глаз, открывавшийся первый по утрам, всегда левый. Причем другой глаз был той же формы, но другого цвета, что придавало взгляду странную силу. Выражение своего рода едкой иронии. Глаз, подвижный как муха, был бесспорно глазом толстокожего животного. И за четверть часа, протекавших вслед за пробуждением, между тем, как баронет собирался с мыслями на предстоящий день, то есть простодушно изыскивал способы осуществления эксцентричных идей, которые мозг его вырабатывал всю ночь в качестве хорошего бессознательного механизма, приспособленного к выделке неожиданных вещей, глаз овладевал помещением и предметами обстановки. Работу ему приходилось проделать легкую. Спальня сэра Вильяма Мередита Освеля была просторно светла и почти пуста. Единственной роскошью ее была кровать, без надобности огромная. Он уж 3 года занимал ее один. Та, которой полагалось бы на ней спать, леди Освель, уже и не думала об этом и даже упорно от этого отказывалась. Постель была низкая, стояла на возвышении и представляла собою нагромождение очень дорогих мехов. Много людей во всех суровых краях, где охота сопряжена с опасностью для жизни, в канадских лесах, в полярных льдах, среди гигантских тропических болот и африканских пустынь, вели борьбу за эти шкуры, на которых Освель беспечно валялся в своих экстравагантных пижамах. Постельное белье было так тонкое, что просто не можно было бы без особого труда просунуть сквозь браслет, например, сквозь одну из тех толстых цепей, которые баронет носил на левой руке. Это были 2 цепи, спаянные на запястье из золота и платины со звеньями, как у цепочек на мундштуке верховых лошадей. Подушки, как у женщины, оторочены были кружевами. В жаркие ночи Вильям Мередит Освель, раскинувшись, утопал в этих трофеях охоты и великолепном полотне. Тогда на его мускулистом теле, полнеть которому не давали постоянные упражнения в спорте, выступали синие арабески татуировки. Освельд был татуирован от шеи до колен. Это похоже было на тунику с короткими рукавами. Рисунки на каждой руке кончались у локтя. Одному из самых могущественных монархов, недавно развенчанному, пришло в голову украсить свой торс охотою на лисицу. Животное пряталось в норе. На спине и бедрах скакали галопом кони. Освель украшен был птицами. Животное пряталось в норе. На спине и бедрах скакали галопом кони. Освель украшен был птицами и мотыльками. Некоторые из них были спарены. Неизгладимая татуировка, темно-синяя на загорелой медного отлива кожи, придавала ему, когда он купался, вид драгоценной китайской бронзы. Покрыл он себя такими орнаментами во время одной из поездок по Южной Америке. Сюжет татуировки находился в связи с одной из его самых странных маний. Он занимался физиологическими опытами и производил их на жесткокрылых насекомых. Говоря обычно по-французски, он произносил слова «мои физиологические эксперименты» с английским акцентом, забавным и решительным тоном, растягивая первое слово и с поразительной быстротою выпаливая второе. Непринужденностью этого тона он как бы извинялся в своем превосходстве. Он болезненно гордился курьезными продуктами своей мозговой деятельности. Порой вместо «физиологические» он говорил «психологические», расширив область своих исследований. «Эксперименты». Он закруглял слово, придавая ему напыщенность гортанью и зубами. Обычно, владея собою, будучи безупречно корректен в манерах, которые контрастировали с распущенностью его речи, эксцентричной и резкой, он становился смешон только, когда говорил о своей мании. Можно было подумать, что он отдает себе в этом отчет. Психология, физиология — оба эти слова шипели в его зубах, как змеи. В то же время он улыбался застывшую, принужденную улыбкой, словно сознавая, что дает повод для глумления над собою. Но в верхней части лица все тот же жесткий взгляд, неподвижный взгляд разноцветных глаз напоминал о том, что эта мания может стать опасной. Ведь этот самый человек в 30-летнем возрасте в Индии со спокойной совестью привязывал к прибрежным камышам молодых туземцев. На тропинках, спускавшихся к воде, их свежая плоть привлекала аллигатора, была приманкою для господина тигра. Освель был хорошим стрелком. Однако два раза дикие звери сожрали детей. Пришлось вызвать полк солдат и артиллерию. Губернатор провинции был вынужден предложить баронету перенести в другое место, во французский Индокитай, свою охоту. Освель повиновался, улыбаясь, но стиснув зубы. Рассказывая об этом своем похождении, он всегда прибавлял. Стало поднимать столько шума из-за двух съеденных индусских мальчуганов. Они были худы, как кошки в Уайтчепеле. Подумаешь, какое несчастье, это забавно. Современные англичане заражены русской жалостью. Англичане, у которых был Гоббс. Это мне противно, уверяю вас. Это не согласуется с национальным духом. Когда он пил джин и вспоминал при этом о Толстом или Достоевском, то приходил в ярость. Особенно его тошнило от первого, которого он называл «едок моркови». История Катюши Масловой казалась ему омерзительной. Из своих экспериментов он почерпнул уверенность, что любовь — это душевная болезнь, такая же, как боязнь пространства или буйное помешательство. Он не отрицал, что существуют влюбленные, как существуют и опиуманы. Но его мечтою было, чтобы их держали под замком. Впрочем, он полагал, что можно ограничиться совсем маленькими заведениями, с ванными душами, смирительными рубашками. Он говорил: субъектов, действительно страдающих этой болезнью, очень мало. Остальные почти все симулянты. Любви не существует. Это басни. Люди сходятся и расходятся. Или же ими руководят интересы, деньги, тщеславие, практический смысл. А иные однолюбы, те же домоседы. Либо они калеки, либо нет у них денег на поездки. Упрямствующие, мошенники. Любовь — это удачное злоупотребление доверием. Он блаженствовал, как акула в воде, окунаясь в это отрицание страстей. Смеялся медным смехом, скаля свои короткие и крепкие зубы. Каждый брошенный афоризм усиливал его торжество. Быть может, отчасти это объяснялось поведением его жены. Он отрицал страсть, но ненавидел ее. Странная аномалия. Можно ли ненавидеть несуществующее? Установив это противоречие, Освальд внезапно узнал много нового о самом себе. Леди Освальд была так хороша собою, что многие мужчины охотно похитили бы ее у мужа. Повсюду, в Париже, в Лондоне, в Риме, даже в Нью-Йорке, она считалась бы желанной добычей, особенно же в тех центрах доступных удовольствий и кратковременных возбуждений, какими являются модные курорты. Сколько их, этих позолоченных приключений? Не имея завтрашнего дня, они часто имеют свое послезавтра. Любовники разъезжаются, разлетаются в разные стороны, но из года в год возвращаются, как перелетные птицы. Женщины, искушенные в адюльтере, как свободные, так и замужние, как независимые, так и неравнодушные к драгоценностям на память, служат одной из главных приманок в этих местах, где открыт широкий простор их причудам. Вильям Мередит мог бы весьма легко не составлять среди мужей исключения, но леди Освальд в столь открытом обществе оставалась самую замкнутой из женщин. Она никогда не купалась на тесном пляже, где весь женский Биарриц, мокрый и голый, влипнущим к телу трико, среди оголенных еще больше мужчин, как стадо выставлен на солнце. Одно уже это было замечательно, но и многое другое. Никогда ее не встречали на дороге в бар, в Анде или в других местах в часы примерки у портних. Никому не приходилось наблюдать, чтобы она пряталась. Она была совершенно безгрешна, и только ее татуированный супруг, джентльмен с разноцветными глазами, знал, какова она в постели. Да и то, чтобы это знать, ему надо было обладать памятью. Давно, уже очень давно, дверь в спальню супруги была для него заперта. И еще больше времени прошло с тех пор, как он ее клал на меха, среди которых он сегодня открыл, наконец, с усилием левый глаз. 4 года тому назад чистая и гнушавшаяся предаваться воображению девушка вышла замуж по властному совету отца. Освальд был знатен. Когда он того хотел, его мощь не лишена была обаяния. Но, будучи разрушителем, он разрушил сам себя. Для леди Освальд он теперь не существовал. Пока он еще спал, слуга вошел и вышел, оставив подле кровати обычный завтрак, стакан содовой воды и 2 бутылки. В одной из них была эвианская вода, в другой — белый порошок, знакомый тем, кто пьет по ночам слишком много шампанского, и называемый «энус фрюсальт». Приготовлены были также горячий чай, много лимонов и арбуз. Благодаря этим водам, этому порошку и этим плодам, сэр Освальд после холодной ванны и массажа приводил себя в такое бодрое состояние, словно он не влил в себя несколькими часами раньше помри, джина, старого коньяку и всевозможных смесей в количестве достаточном, чтобы свалить шимпанзе. В этот день сэр Освальд долго шмыгал левым глазом и метал быстрые взгляды во всех направлениях. Ему приснились в искаженном виде былые его похождения, по причине которых ему было лучше не жить больше в Англии. Он был там не обесчещен, но ввиду своей экстравагантности нежелателен. Во сне он видел себя возглавляющим образцовый институт, созданный им в 2 минутах от Гайд-парка с весьма почтенной целью изучения любви у жуков. Во сне он прошел свою жизнь в обратном направлении. В ярости от того, что он проснулся в Биаррице, он делал теперь ужасающие гримасы. Проглотил 1/4 ломоть арбуза и на подносе, рядом с «Энус фрюсальт», заметил письмо. Тогда он открыл свой правый глаз, черный, уселся поудобнее, закурил папиросу и распечатал письмо. Прочитав его, он 2-3 минуты насвистывал, позвонил слуге и, вдруг почувствовав себя бодрым, свежим, хорошо настроенным, принялся одеваться для гольфа. Второй слуга проводил его в ванную. Первый остался один. Он перестлал постель и прочитал развернутое письмо. Оно было из Касабланки, от комиссионера по продаже земельных участков, предлагавшего баронету купить какое-то поместье. Слуга пожал плечами и вышел. День был ясный. Над морем стлался легкий воздух мая. Издали со стороны палас отеля доносилось гудение больших автомобилей. Освилли вернулся. Его красное лицо было чисто вымыто. Щеки лоснились, как натертые щеткой. Он был в раздувающихся панталонах и ярких чулках, смесь цветов розового и зеленого, пиджаке из толстого и гибкого сукна, и поверх всего этого надел просторное пальто из светлой шерсти, грубой и в то же время тонкой, а шею обмотал с тяжеловесной непринужденностью большим желтым шарфом. С трубкой в зубах, с приглаженными волосами, гладкими и серебристыми, как живот у Камбалы, он имел вид морского волка. Он сошел вниз. Перед крыльцом виллы трепетало торпедо. На миг он задержался. Спросил, леди Освиль в столовой или у себя? Ему ответили, что ее нет дома. Дым гуще повалил из трубки. Он схватился за руль. Отъезжая, сказал, приготовьте чемоданы на месяц. И затем, не сигнализируя, как зверь, ринулся в направлении Сен-Жан-де-Люца. Площадки Биарица для игры в гольф были для него сегодня слишком близки. Он испытывал потребность в скорости.